Однако, когда Гелена просит Виктора уехать вдвоем на одну эту ночь в соседний город, Виктор растерян. «Нельзя, я же здесь не один. Пропасть на всю ночь, подумай сама». Эти естественные резоны человека, привыкшего к контролю и понимающего, чем чревата такая внезапная отлучка, были отвергнуты главлитом. В реплике «Я же не один» была аккуратно добавлена буковка. Стало «Я уже не один». Дело, следовательно, не в том, что он с группой, а в том, что связан он с семейным долгом. Такое ажурное смещение смысла проделывалось не в первый раз. Нечто похожее случилось на самом выходе римской комедии. «В добрый путь, мальчик», — говорил Дион Юбиналу. «Ничего они с нами не сделают». Последняя буква в слове «они» была неумолимо зачеркнута. Дело сводилось к конкретной личности императора Домициана. Слово «они» показалось опасным, его можно было толковать расширительно. Мне оставалось утешаться, что буква на сей раз была не отрублена как раз. Напротив, мне ее добавили. Что делать? Я уже не один. Да и последняя встреча героев еще через 10 лет в Москве была воспринята крайне нервно не только моим впечатлительным сыном. К тому же не следует отрицать, что в ней было отчего поежиться, тем более, когда она задышала в мощном вахтанговском дуэте. Вот они, снова друг перед другом, преуспевающий доктор наук и знаменитые гастролерши, оба свободные и одиноки. Распались их ненужные браки, давно отменен дикарский закон, некогда разорвавший их надвое. Но где-то Агелия с ее открытостью, готовая как струнка откликнуться на каждое прикосновение жизни. Где Виктор с его медвежьей силой, уверенный в будущем и в себе, ничто не вздрогнуло и не вспыхнуло меж выжженными людьми, исчерпавшими себя до донышка. 20 век. Большая политика. Империя сделали свое дело, катком прошлись по судьбам, по душам и усмехнулись удовлетворенно, оставив от них золу в обертках. Цензоры требовали в финале, если не возрождение чувства, то хоть намека, что это возможно, но дело тут шло о самой сути, и отступать мне было уж некуда. Напрягся, уперся и устоял. 5 дней не смолкал мой телефон. И вот 13 января я смог ответить, что виза получена. Но долгожданное дозволение играть «Варшавскую мелодию», так называлась теперь варшавянка, было дано одним вахтанговцам. Симонов, Ульянов, Борисова выражали мне свое сочувствие, но радость от предстоящей премьеры переполняла их, всех троих, мог ли я их укорять. Слишком много вложили они в эту работу, чтобы печалиться от того, что я и на этот раз остался автором одного театра. И лишь Светлакова дала мне надежду. Не унывайте, еще не вечер. В таком количестве городов сейчас репетируют вашу пьесу, что трудно ее запереть в Москве. И вот прошли дневные просмотры. За ними 2 вечерних замены, а 30 января вахтанговцы сыграли премьеру. Каждая их встреча со зрителем проходила удивительно бурно. Я и сам все эти дни чувствовал легкое головокружение. Нужно быть каменным гостем, чтобы, видя, как от Арбатской площади спрашивают, нет ли билетика, оставаться неуязвимым. Попасть на спектакль было тяжелой, часто неразрешимой задачей. Очереди занимались ночи, указ разыгрывались баталии. Писали о «Варшавской мелодии» во многих газетах. И рецензенты устроили конкурс заголовков, впрочем, они были похожи. 2 на сцене, 2 театр, обыкновенное чудо любви, тише идет концерт. Значительно остроумнее и ярче были названия не для печати, их придумывали мои знакомые. Особенно запомнилось 2. «Советский человек на рандеву» и 4-й раздел Польши. Все рецензии были предельно щедрыми. Однако самый приятный отклик появился спустя 1,5 года в статье Анатолия Друзенко, варшавского корреспондента «Известий». Она называлось непритязательно. Свидание с Маршалковской и выразительно рисовало главную улицу польской столицы. В этой рецензии я нашел такие строки. А вот и ресторан под Гвяздами, где некогда встретились Гелий и Виктор. Не скрою, я был тогда взволнован. Мои герои входили в быт. Но, однако, вернемся в морозный февраль. Спустя 2 недели после премьеры я получил общую визу. Это было по-своему не рядовое и впечатляющее событие. Напор пьесы и успеха вахтанговцев неожиданно поколебал редуты. После «Энциклопедистов», «Палубы», после несчастной римской комедии я вырвался за пределы Москвы. Разумеется, перемена судьбы объяснялась вахтанговским спектаклем. В нем в самом деле была своя магия, приводившая зрителей в эйфорию. С кем только не приходилось встречаться в уютном симновском кабинете. То бледный худенький Шостакович, похожий на старого ребенка, то маршал Жуков в цивильной одежде, замшевой куртке, водолазке, то Жорж Соя, то польский премьер, грузный, квадратный, жувиальный. Спустя 1/4 века его с женою зарежут в варшавском особняке. Убийцы останутся неизвестны. Часто приезжала девятка. Люди особого управления Комитета госбезопасности. Это значит, что в театр прибудут самые высокие гости. Они приезжали и уезжали, не вступая в контакты с Симоновым, но те, кто был рангом пониже, охотно делились впечатлениями. Помню партийного босса столицы Егорычева. Его реакция, должен признаться, была любопытной. В ответ на слова Рубена Симонова, что театр хотел спеть гимн любви, он усмехнулся и заметил: «Но нет, разве здесь лишь о любви? Да и, насколько я знаю Зорина, петь только о любви он не станет. А коли уж речь зашла о любви, то пусть молодые люди думают, как надо им за нее бороться. Наша жизнь была слишком сложной. Кому-то помешала война, кому-то границы. Меняться нам поздно, а молодые пусть они думают». Неожиданные слова. Видимо, что-то происходило в этом невзрачном человеке, незримое до поры до времени.